Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Мама учила не ругаться матом. Но жизнь научила не ругаться матом при маме. Сергей Филатов. После множественных битв с мстителями у коллекторов случился нервный срыв. Их с нервным срывом отправили в специальное место. Но не успев восстановить нервную систему коллекторов, один из них совершил побег из сумасшедшего дома, освободив впоследствии своих коллег. И теперь злые нервные коллекторы готовят масштабный удар. Чтобы противостоять этому и вернуть их туда, откуда они сбежали, нам снова нужно обращаться к мстителям. И чтобы это было эффективно, нам нужно собрать всех, кто когда-либо участвовал в этой схватке. Встречайте. Макс Сизый. Леня Стрит Рейсер. Братство Света. Юрик Челентано. Толик Алкоголик. Игорь Чайка. Мстители против коллекторов 6. Все в сборе. Алло. Алло. Алло. Доброго дня. Добрый день. Меня зовут Роман, я звоню с Альфа-банка. Я звоню по поводу... Да, это Сергей Николаевич. Ну? Звоню по поводу вашего кредита. У вас по денежному кредиту просроченная задолженность. Вы внесли оплату. Товар после структуризации. С моздолженностью 1858 гривен. Вам нужно оплатить требования банка, нужно завтра нести оплату, что Альфа-банк может нести вас в список выездной группы, а может приезжать сотрудники банка. Слышу, Роман, а выездные группы это какие? Это VR, там, мумитроли или как? Что у вас? Группы какие-то выездные. Очень смешно. Уезжаю. А вы все дальше неадекватно ведете? Роман, а можно вопрос? Да, а ваши родители, случайно, не поляки, нет? Всего доброго. Откуда у них такая курва? Добрый день, меня зовут Оксана, сотрудник Альфа-банка. Добрый вечер. Это... Николаевич, это вы? Это, Оксаночка, не спешите. Касательно карты 3685, это ж... почему не оплачиваете? Что-то вы поздновато. Оксана, это, вы знаете, это интересное такое женское имя. Мы когда по афере хлопок шел, мы всегда Оксану до терминала отправляли. Алло. Валерий Николаевич, до завтра 180 гривен должны поступить. Оксаночка, сейчас... Обсудим. Сейчас обсудим с вами все моменты. Вы, главное, не спешите. Что ж вы мне сказать не даете? Вы задаете есть, нету. И опять вопросом на вопрос наваливаете. Вы что, в пресс-хате работали? Что вы так наваливаете, а? Так потому что, Валерий Николаевич, вы задерживаетесь с оплатой. Вижу, ранее выходили на... Да я вообще не пунктуальный, я постоянно задерживаюсь. Я вам так скажу, насчет долга. Подсчеты были, в принципе, верны, чтоб там копеечка. Но, как оказалось, Оксаночка, я немножко плох в математике. У кого плохо с математикой? Вы слышите меня или нет? Ну, компотик мой сладкий, ну давай же там протрем что-то чуть ниже висков. Алло, я говорю, подсчеты по долгам были вроде как верны. Но, как оказалось, я не силен в математике. Алло. Да, я вас слышу. Услышали? Или мне громче повторить? Да. Подсчеты были верны, но я не сильно хорош в математике. Валерий Николаевич, я вас услышу. Оксана Батькина, услышали? На завтра у вас 580 гривен. Найдете к оплате? Ля, мать, ну ты, вот я не понимаю. Ну я ж только что сказал, что подсчеты были верные. Но я не силен в математике. Так при чем здесь то, что вы не сильны в математике? Так как это при чем? Ну я подсчитывал одно, а вышло другое. Ну что, ну нету денег, Оксана. Я уже вот твоим языком вот так вот. Отсутствие денег является причиной для неоплаты. Да, а как? Как это не является? Ну у меня нету денег, я не могу оплатить. А я дико извиняюсь, Оксана. А вы случайно в лагерях не работали на 116-й колонии, нет? Бо голос сильно знакомый. Следачка тоже у меня такая была. Вроде с виду интересная такая, но внутри стерва была и вредная. Оксана, я говорю, Валерий давай... Валерий Николаевич, вы работаете на сегодняшний день? Кем работаю? Не, вы вообще работаете? А вам официально назвать или неофициально? Как хотите, официально, неофициально. Неофициально я, значит, смотрящий за хатой. Алло. Да я вас слышу, Валерий Николаевич. А официально я, так сказать, безработный. Официально я порядочный арестант. У меня и условные сроки, и триходки были по 190. Алло. Да, а что вы так что вы так дышите? Вы там что вы так дышите, говорю, Оксана? Вы там весь воздух сейчас в комнате высосите. Алло. Валерий Николаевич, послушайте. Там сейчас коллегам оплата не поступит, придется 12 000 возвращаться за 3 дня, банк срочно закроет. Оксаночка, а давайте с вами поспорим, что не придется. На пачечку чефера. Давайте с вами на 3 пачки черного батика и на 2 пачки прылу красных. Поспорим, что не придется. Я с вами не буду спорить, Валерий Николаевич. Правильно, потому что кто спорит, тот трусы проспорит. Правильно? Ха-ха. Такая видная леди и без трусов будет ходить. Ну что это такое? Ищите на завтра средства для оплаты, хорошего вам. Маленькая, давай сейчас закончим. Не хорошего дня, а хорошего вечера. Это во-первых. Алло. Я вас услышу. А с другой стороны, маленькая, а ты заметила, что только что пробежала, нет? Что? Это искра между нами, Оксана. Валерий Николаевич, хорошего вам вечера, до свидания. Маленькая моя леди, а не соблагоизволите ли оставить свой личный номер телефона? Алло. Не созволю. А в чем причина, а? Я на рабочем месте нахожусь. Оксаночка, так вы скоро уйдете с рабочего места. Набрали, правильно, то поговорили б нормально. Валерий Николаевич, хорошего вам вечера, до свидания. Оксаночка, я вас еще не отпускал, я... Алло, доброго вечера. Добрий вечір. Це дзвінок з Альфа-банку, відділ просрочення заборгованості. Мене звати Максим. Ілля Сергійович. Говорите. Ілля Сергійович, смотрите, дзвоню я спочатку по поводу реструктуризованого договору в Альфа-банку, який 566 закінчується. Совершенно вірно. Ну говорите, потому что мы в гараже. Говорите. 669 гривен у вас задолженность на данный момент по нему. Вы меня в курс дела решили, так сказать, рассказать? Или я без вас как будто не знал, сколько у меня задолженность по кредиту? Я звоню по поводу регулирования вопроса по этому договору. Регулирование? Вы не умеете регулировать, вы разговаривать даже не умеете. Вас понабирают по объявлению. У вас реструктуризированный договор, на нем задолженность 669 гривен. Требование банка внести эту сумму крайним сроком до завтра, до 6 вечера через Альфа-банк. Требования банка отказываю, потому что я говорил уже, у меня карьера впереди, понимаете, все средства уходят на мою восьмерочку. Илья Сергеевич, историю пишут победители. Возможности на какую карьеру, пока вы не погасите долг. Я предлагал повесить рекламу вашего банка, обклеить на соревнованиях, чтобы я ездил. Вы не захотели, это мои проблемы. Илья Сергеевич, на данный момент требования банка, вам нужно исполнять... Как обращаться могу? Обращаться как могу? Балансе, у нас Банка Украины. Обращаться как... Меня Максим зовут. Максим, историю пишут победители. Илья Сергеевич, я ясно выразился. У вас задолженность, вам нужно решить этот вопрос... Мне нужно решить вопрос моей карьерой, это в приоритете. Если до завтра это... А вот не надо мне вот эти вот... Мы будем просто... Не надо... Не надо мне вот это вот угрожать. У меня перецовка с собой есть. И 3 года воркаута, между прочим. Отпоры на все вот эти ваши рычаги давления. Вы сейчас не можете вести со мной конструктивный диалог. Будем ожидать заплаты... Конструктивно вы не умеете. Стадо по одинаковому шаблону. Хер тебе, а не деньги. Понял? Хер. Алло? Доброго дня, Альфа-банку, это звонок. Здравствуйте. А вы Сергей Николаевич? Это мое мирское имя, да. Вы Сергей Николаевич, да? Да, я же вам сказал. Я не слышу, вы громче можете говорить? Я говорю, да, я же вам сказал. Сергей Николаевич, звони по поводу задолженности в Альфа-банке. Меня зовут Оксана Юрьевна, звоню, потому что документы находятся в разделе с проблемными заемщиками Альфа-банка. Оксана Юрьевна, что это ваше вы... мирское имя, что, да? Что случилось? Почему задерживаете с оплатой? Я нашел истину. Истину нашли? Истину нашли. Хорошо, а деньги тоже нашли, Сергей Николаевич? Истина не в деньгах. А почему тогда приходили в банк и брали деньги? Потому что... на у вас нет деньгах. Потому зачем что... шли в банк и брали деньги? Скажите, я тогда, пожалуйста. Я тогда если был заблудшей душой. Я тогда был заблудшей душой. А истину нашел и ее сохрани. Понимаете? Вот, не понимаю. Совершенно я сейчас не понимаю. В братстве. Значит, теперь, пожалуйста, возвращаем деньги в банк. Я все деньги... Это требование банка. Я все деньги отдал нашему братству. Понимаете? Потому что мы нашли истину. Ничего страшного, найдете еще и деньги. Значит, требование банка не на сегодняшний день нет, нести оплату нет, в размере 2551 гривна. Истина не в деньгах. Значит, если на понедельник деньги не поступают они на счет. Они не поступят. Они не поступят. Сотрудники банка. Они не найдут меня. Банка, они меня не найдут. Вы знаете, есть одна очень хорошая... оценят ваше финансовое положение, посмотрят, какую истину вы нашли, посмотрят ваше имущество, его оценят, и всю эту информацию мы будем передавать до судебной власти. Давайте по решим оплаты. Вопрос, конечно. Давайте или решим. Сейчас давайте. Я выписываю командировочные службы безопасности, они приезжают, раскрыли все ваши фотографии на дверях у соседей, что вы должник банка. Значит, как мы решаем вопрос с оплатой? У нас есть одна очень замечательная мантра. Истину найти, ее сохранить, все дадим. Понимаешь, что мне сейчас нужно выписывать сотрудникам всем долги. Сергей Николаевич. Вы слышали что-то о нашем братстве? Деньги, я все деньги отдаю братству. Я не живу дома. Вы не найдете меня дома, потому что я нашел истину. Никого нету, никого нету. Мы все никого в братстве. Нету. Мы нашли истину. И вам советую тоже найти истину. Потому что вы заблудшая душа. Я чувствую вас что-то бесовское. И все от лукавого. После того, как мы вам сделали реструктуризацию, вы вообще никоим случаем не должны были заходить на просрочку. Я ни в коем. И я каждый месяц все долги. Сами пришли в банк. Сами себе выбрали дату платежа. Сами себе выбрали ежемесячный платеж. И после этого вы опять не оплачиваете. Вы понимаете, значит, я нашел путь. Я нашел путь и истину. Я нашел истину, понимаете? Значит, как мы будем, как решать вопрос будем? Деньги лучше бы искали и работали бы. Дело в том, что наши прихожане тоже хотели бы взять деньги для продвижения нашего братства. У нас есть мантры, шествия. Я вам задала вопрос, как решаете вопрос? На понедельник деньги поступают на счет, или я выписываю сейчас командировочные службы безопасности? Нет, конечно, мы нашли истину и отпели все долги. Мы ничего никому не должны. Никому ничего не должны? Да. Номер родителей предоставьте. 060 937 99 92 92. Это чей номер? Это номер духовного наставника нашего братства. Я представлюсь, я в данный момент лидер братства. Какого лидер братства? Я говорю номер родителей, которые вас родили. Сергей Николаевич, как вам не стыдно? Вот как не стыдно в 34 года так себя вести? Чтобы лучше пойти заработать и принести долги и отдать долги, вы сейчас несете неизвестно что. Значит так, 17-го числа, приходите я даю вам в братство, время, ровно приходите до 17 к нам в братство, узрите и уверуйте. До 17 часов оплата не поступает в размере 2551 гривна, будете идти домой, ваша фотография будет висеть моя на входных дверях. На входных дверях нашего братства висит моя фотография, мне не привыкать. Вот и хорошо, соседи тоже. А я там не живу, а я там не живу, я там не живу, я отпустил это все. Понедельник, 17:00 деньги должны быть на счету. Они не будут, они не будут, понимаете, я обменял деньги на истину. На истину? Обменял деньги на истину. Истину на деньги меняем, а не все деньги в... Умейте прощать, Оксана, умейте прощать, умейте прощать, отпустите эти деньги. Умеете прощать. Банк тоже умеет прощать. Да. Добрый день. Олег добрый день. Алло. Олег, вы Олег Ярославович? А что вас так телепает, мать? Я не понимаю. Бабушка, ну а по какому вопросу? Просто я не могу понять. Ну, по тому вопросу, что вы 1900 гривен 20 копеек вернуть не можете. Бабуля, поэтому... это я вам должен, да? Це ви собі должні. Ви ж брали собі ж клянчу. Ну, я знаю. Гривен не можете заробити, ви мені тут починаєте розказувати, хто з нас бабуля, а хто з нас дідуля. Бабусь, ти не заводись. Ну, я, значить, собі віддам, правильно? Робити спосушення задовження, Степан Ніколаєвич, це ви? Де? А вам знайома така людина? Де? Повторіть ще раз, що? А? Повторіть, будь ласка, що ви сказали. Де? Так це ви Валерій Миколаєвич? Да. Так а чому по карті не сплачуєте, по карті 37? А? Чому по карті 35 не сплачуєте заборгованість? А ми на дачі. Ви на дачі? Да. Ну і ще з того онлайн оплати, як варіант. Або поручити комусь оплату. Ви ж знали, що ви поїдете на дачу. Чому заздалегідь тоді нам не сплатиш? А это Нину, да, вам? Это говорю, Нину, да, позвать? Это... Нам Валерий Николаевич нужен. А. Вы знаете такого человека или это вы? Это я. Так, Валерий Николаевич, у вас есть кредитная карта в нашем банке. Это... Вы ее не оплачиваете. Это отнести ее обратно, да? Зачем вам ее обратно относить? А куда ее? Вы сняли с нее деньги, и вам да. теперь нужно их вернуть. 580 гривен в понедельник внести к оплате. А? 580 гривен в понедельник внести к оплате. Это в какой кабинет? Это на карту в Альфа-банке. Это отнести ее, да? Оплатить. Любое отделение Альфа-банка. Без кабинетов. А? Там нет кабинетов в Альфа-банке. Валерий Николаевич, а? Карту кредитную 36 нужно оплатить. Оплачивать вы можете в терминале это... в Альфа-банке. А мы на даче, у нас тут нету плат, ну вот этого. Такая онлайн-оплата как вариант. А? Онлайн оплатить по интернету. Это интернет, да, вы хотите подключить, да, мне? Мы хотим, чтобы вы по интернету оплатили. А за интернет мы платили, да. А я сейчас узнаю. Валерий да. Николаевич. Нина! Нина! А Нины нету, она платила за интернет. А когда мы с Ниной можем поговорить? Она тут на поселке сейчас. А кто-то из вас, у вас еще рядом есть, кроме вас? А? С вами еще кто-то рядом есть? А кто? Ну, Сергеич был. А это кто? А Сергеич, это кум. Позовите, пожалуйста. А? Это интернет? Ну, Нина платила за интернет. Мы с Альфа-банка звоним. Позовите, да. пожалуйста, Сергея. Они вышли, они с Ниной уехали. Так вы же сказали, что он у вас рядом сейчас. А? Вы же сказали, что с вами рядом Сергей Кум. А Сергеича нету сейчас, он был рядом. Так а кто с вами есть рядом сейчас? А? Кто с вами сейчас есть рядом? Ну, Кутась рядом. Кто? Кутась. Кутась? Кутась. Это кто? Это собака наша. Я вас поняла. Тогда ожидайте повторного звонка. А? Ожидайте повторного звонка в понедельник. А подскажите, пожалуйста, а интернет можно, да, включать сейчас? Валерий Николаевич, я вам не из-за интернета звоню, из Альфа-банка. Это интернет подключен к банку или как? Объясните. Мы касательно вашей кредитной карты звоним, а не интернета. Это надо отнести карту, да? Валерий Николаевич, мы вам перезвоним, когда с вами будет рядом Нина. Всего хорошего, до свидания. А? Всего хорошего, до свидания. А интернет надо платить или нет? Светил. Будешь светил, сердце не обмани. Истину ты встретил, ее сбереги. Всем, кому я должен, всем прощай.